и краткое. Хочу привести здесь совершенно невинный или, быть может, недостаточно выясненный в своих мотивах пример, обнаруживающий весьма прозрачный механизм. Путешествующий по Италии немец нуждается в ремне, чтобы обвязать попорченный чемодан. Из словаря он узнает, что ремень по-итальянски «корреджа». Это слово нетрудно запомнить, думает он, стоит мне подумать о художнике Корреджо. Он идет в лавку и просит «Una ribera». По-видимому, ему не удалось заменить в своей памяти немецкое слово словом итальянским, но все же старания его не были совершенно безуспешны. Он знал, что надо иметь в виду имя художника. Но вспомнилось ему не то имя, с которым связано искомое итальянское слово, а то, которое приближается к немецкому слову «римен» — «ремень». Этот пример может быть, конечно, и отнесен в такой же мере к категории забывания имен, как к обмолвкам. Собирая материал об обмолвках для первого издания этой книги, я придерживался правила подвергать анализу все случаи, какие только приходилось наблюдать, даже и менее выразительные. С тех пор занимательную работу собирания и анализирования обмолвок взяли на себя многие другие, и я могу теперь черпать из более богатого материала. К. Молодой человек говорит своей сестре: «Семейством Д я окончательно рассорился, я уже не раскланиваюсь с ними». Она отвечает: «Überhaupt eine saubere Liebschaft» вместо «Siebschaft», вообще чистенькая семейка. В этой ошибке выражены две вещи. Во-первых, брат ее когда-то начал флирт с одной девицей из этой семьи. Во-вторых, про эту девицу рассказывали, что в последнее время она завела серьезную любовную связь. Л. Целый ряд примеров я заимствую у моего коллеги доктора Штекеля из статьи «Берлинер Тагеблат» от 4 января 1904 года под заглавием «Unbewusste Geständnisse». Бессознательные признания. Неприятную шутку, которую сыграли со мной мои бессознательные мысли, раскрывает следующий пример. Должен предупредить, что в качестве врача я никогда не руковожусь соображениями заработка, и что, разумеется, само собой, имею всегда в виду лишь интересы больного. Я пользую больную, которая пережила тяжелую болезнь и ныне выздоравливает. Мы провели ряд тяжелых дней и ночей. Я рад, что ей лучше. Рисую ей все прелести предстоящего пребывания в аббатстве и прибавляю: если вы, на что я надеюсь, не скоро встанете с постели. Причина этой обмолвки, очевидно, эгоистический бессознательный мотив, желание дольше лечить эту больную, желание, которое совершенно чуждо моему сознанию и которое я отверг бы с негодованием.